Рядовой Храмченков. Вечером на немецкой стороне послышалось урчание танковых моторов. Ну, братцы, жизнь наша до утра. Утром кофе попьют и пойдут с танками. И артиллерии нашей что-то не видать. И что там в штабах думают? Ну, куда мы против них с одной-то броневойкой? Слушал я ропот моих бойцов. И сердце мое сжималось от мысли о том, что судьба наша снова отпускалась на волю случая. Вот чем еще отличался лейтенант, командир стрелкового взвода, от своих бойцов? Он не мог обсуждать неправильные приказы, роптать на плохое обеспечение, обсуждать просчеты высших командиров. И если даже атака безнадежная, он все равно должен поднимать свой взвод, хотя бы и на верную смерть, и сам подниматься первым. Ночью вдруг явился ангел-хранитель, поступил приказ на отход. Но тихо уйти не получалось. Немцы вели постоянное наблюдение, слушали нашу передовую. Так что о наших перегруппировках и даже малейших передвижениях они знали почти все. Кто-то загремел оружием, котелком, кто-то громко выругался, сдуру подал команду. А когда все сходится во времени и пространстве, то есть когда загремят котелки по всей ширине занимаемой нами обороны, то тут противнику нетрудно догадаться, что происходит что-то такое, что требует срочного реагирования. Немцы повесили осветительные ракеты и открыли огонь из пулеметов, артиллерийских и танковых орудий. Выдвигаться вперед и преследовать нас, правда, не стали, побоялись, должно быть, наоборот, с мины. Детский гробик буквально разносил легкий танк или бронетранспортер и основательно увечил средний. При этом вряд ли какие шансы на выживание оставались у экипажа. Так что мы из траншеи попросту бежали, даже не оставив никаких заслонов. В соседней роте забыли снять боевое охранение, и немцы подползли и забросали его гранатами. В живых остался один человек. Ладно, хоть успели уйти. Считай, из пасти выскочили. В лесу стали считать, собираться по взводным. Я сделал перекличку. Двоих в строю нет. Что такое? Кого нет? Сержанты проверить и доложить. Нет Храмченкова и Егоренкова. Кто их видел? Храмченков убит. Кто может подтвердить его гибель? Я, сказал сержант Гринов. Еще возле траншеи. Смотрю, упал. Я нагнулся, он ж готов. А Егоренкова? Кто видел Егоренкова? Никто его не видел. Ну вот мы и потеряли расчет ПТР. Нет у нас теперь своей артиллерии. Храмченков убит. Егоренков пропал. Больше всех о земляках сокрушался Калиденков. Погоревал он и вдруг говорит. Лейтенант, отпусти, пока тут не разбериха и гвалт. Я его поищу. Не может быть, что я горю. Никто, что мертвого не видел, может, лежит и раненый. Отпусти, не могу я его просто так на произвол судьбы бросить. Хоть какого принесу. Куда ты, говорю, пойдешь? К черту на рога, что ли? За ним, говорит, пойду. А взводу невеликая потеря, если и я пропаду. Пулемет оставлю на Аксютенкова. Ладно, иди. Так мне сразу, позади, может идти комендантский взвод. Застрелит, как дезертир. Я понял, лейтенант, попадусь, ты меня не отпускал. Затаись где-нибудь, пережди, пока все пройдут, и учти, вот что. Траншею нашу немцы, скорее всего, уже заняли. Во всяком случае, разведка уж там. Подал я ему трофейный автомат, запасной рожок к нему. Мы бежали по лесной дороге. Кондрат Фомич приотстал, сунулся в вывовый куст, росший при дороге, и затих. А у меня в голове звон стоит от того, что только что произошло, правильно ли я поступил. Если кто проговорится, конец мне. Сомнения начались, что, как они договорились, и дезертировать задумали. Места знакомые и деревни, откуда они призваны, недалеко. Договорились и ушли. Ладно, думаю, что сделано, то сделано. Петр Маркович впереди. Карева ведет со всем нашим взводным скарбом. Все свои седора бойцы на него навьючили. Оружие, оставшееся от убитых, мешки с картошкой и перловой крупой, сами бежали налегке. Так добежали до первых своих траншеек, где мы с танками бились. Танков подбитых там уже не было, их уволокли куда-то. То ли наши, то ли немцы. Уже рассветало, когда мы занимали свою траншею. Заскочили мы в окопы, на лапник легли. Слава тебе, Господи, живые движали. Как? Все равно, что домой пришли. Петр Маркович, говорю, ты в караул. Ну, он поворчал, взял автомат, гранату F1 из мешка и пошел. Сперва отвел в лес коня, вскоре возвращается и говорит. Лейтенант, коня бросать нельзя. Сопрут. Коня надо караулить. Ладно, говорю, иди к коню, тебе конь дороже нас. Развел он руками и пошел к своему коню. Что и говорить, без коня нам туго пришлось бы. Вручал нас здорово. Ребята ж устроились, жалко их поднимать было. В траншеи мы расположились двумя группами. При каждой пулемет Смирнов, Горюнов и Осейников на левом фланге. Мы с Петром Марковичем и Аксютинковым на правом, вот весь взвод. Уже когда стало подниматься солнце, я разбудил Аксютингова. На, говорю, бинокли, наблюдай вон за той полосой. Ей что, буди немедля. Сержанты мои, смотрю, спят оба. И Осейников тоже спит. Пулемет с бруствера убрали. Это правильно, чтобы не демаскировал. Но правее, ближе к нам положили винтовку и каску. Так, думаю, смерть жизнь научит. Лег я. Кажется, не успел еще дотянуться до мягкой подстилки. Из еловых лапок до моха. Не успел ног вытянуть на простор. А уж сон окутал меня всего, понес куда-то. Куда ж ты, думаю, меня несешь? Неужто от войны хочешь избавить? Чтоб я отдохнул от нее хотя бы час или два. И правда, приснилась мне моя деревня. Так и встали перед глазами родные крупенники. Иду я по стежке мимо дороги напрямую к своему дому. Вышел к кладям, поднимаюсь на взгорок. Что такое? А думай, где? Нету дома. Сел я на бугор и заплакал. Тут проснулся. Открыл глаза уже в траншее, а не в крупенниках. Короток оказался солдатский отпуск на родину. В глазах холодные слезы стоят, как роса в траве. А мой боец Аксютинков, наклонившись, внимательно на меня смотрит. Молодец, думаю, не уснул. Товарищ лейтенант, что с вами? А что со мной? Плачу. Во сне плачу, устал от войны. Родина приснилась. Когда человеку снится родина, означает одно, душа его устала. Примета верная. Но мой сон меня смутил. Как же так, думаю, деревню свою увидел? Горку, клади через ручей, а дома там, где он должен стоять, нет. Куда он мог подеваться? Какому лиху мне этот сон? И рассказал я свой сон Аксютинкову. Это, товарищ лейтенант, говорит он мне, хороший сон. Дом что? Дом — это домовина. Гроб, смерть, значит, не убьют вас. Вот если вошли в дом, а дома вам пока для вас, стало быть, нетути. Ничего там. Не видно, спрашиваю его. Ничего, тишина. Сапер так вон. Пошли, опять минируйте. По всему полю ящики раскладывайте. И у меня сердце опять зашлось. А что, если Каляденков вернуться не успеет до того, как саперы закончат свою работу на картофельном поле? Даже не вдвоем вернуться я не надеялся. Как думаешь, спрашиваю Аксютинкова, Кондрат Фомич вернется? Хомич, мужик, серьезно, говорит Аксютинков. Не смотри, что такой шумный. И председателем был хорошим. Погорел за пустяка, баба попутала. А так по сию пору царствовал. У них на дни вон поскольку хлеб все отдавали, а у нас... Мы его хотели к себе, Воронцову, председателем-то. Не разрешили. В райкоме сказали, нельзя погорельца, но в смысле по бабьей части. Председатель, мол, партийный должен быть, моральной части устойчивый. Ну и у нас теперь в колхозе партийные товарищи из города прислали. Ну не ахти какой. Из бабми чепушить стал. Но по-тихому, украдьми. А у хомяча любовь началась. Нет, товарищ лейтенант, с председателем мы не попадем. Так мы сидели, разговаривали с бойцом. Я его расспросил о доме, о семье, о деревне. Заметил, когда узнаешь о человеке хотя бы немного больше того, что услышал от него в строю, и когда случается, скажет он тебе в минуту откровения сокровенное его слово, так сразу с ним будто восроднишься. Как будто не война вас свела, в один окоп сунула, а словно брат он тебе с рождения. Такое только на фронте можно было почувствовать, испытать. Ребят побило. Жалко мне их, товарищ лейтенант. У некоторых ведь дети остались. Теперь сиротами по жизни пойдут. Молодки в доме остались. Ох, как убиваться будут, когда узнают, что ихние мужики головы сложили. Кто был из Воронцова? А трое, — сказал Аксюзенков. Аркашка Хромченков, Петя Утенков и Иван Исаевский. Остальные из Полянки, да и из Трусовки. Деревья наши все рядом, в Хутичке. Полянка и Воронцова через речку. Мы с полянцами живем как соседи, друг другу в окна глядим. А Трусовка поукромнее стоит, за полем лесочки. Там тоже и речка своя поменьше нашей. — А как ваша речка называется? — спросил ее Аксютенкова. — Я его расспрашиваю, слушаю его, местный, мягкий, как мог говорок, а сам о своей родине думаю. — Десенка! — Вот как! Тут Десна у вас, Десенка. — Да, — говорит, — наша речка Десенка. А названия такие вот откуда пошли? Десенка наш впадает в Снопоть, Снопоть в Десну. Десенка — правый приток Снопоти. Но есть неподалеку и другой тоже приток, другая речка. С левой стороны эта речка называется Шуйцей. Шуйца — левая рука, Десница — правая рука. Трусков стоит на речке Оболонки. Там у них спокон веку липы росли, и теперь все в липах. Народ всегда драл лыки и вымачивал их в речке. На лапте, на веревке. У нас-то в колхозе, к примеру, до сих пор вся упряжь лыковая, даже вожжи. И лапти носят. Бабы да ребятишки, это как правило. Куда ни глянешь, в какой амуток не посмотришь, везде связки лыка лежать. Камнями сверху придавленные, вымачиваются, а оболонью свою белеют. Красиво. У каждого своя кладка. Никто не тронить. Болонки, сплошные ключи. Вода там холодная даже в самую жару. Пьешь, зубы ломить и темечко сжимаете. Приятная такая вода. Рыбы мало. Одна рочва и усындрики. Так, мелюзга. Ребятишки фетва бегают. Вилками тех усындриков колют. Им развлечение. Но чистые песочки да камни. Это не идут, товарищ лейтенант, идут. Я рывком сдернул с пулемета плащ-накидку и стал поднимать его на брусы. Да не германцы это, товарищ лейтенант. Наши пропащие. Слава тебе, Господи, живые. Что им полянским обормотом сделает? Что-то он их даже в лакуть. Я опустил вниз пулемет, взял у Аксютенкова бинокль. Калиденков и Егоренков шли по картофельному полю, внимательно глядя под ноги и о чем-то переговариваясь с саперами. Длинное противотанковое ружье несли на плечах. На ружье что-то висело, раскачиваясь в такт их мерному согласованному шагу. — Никак страх веями мужики ворочаются, — пробурчал Аксютенков. — Я же говорил, что не пропадут. Вот вовремя хомич воротился. Сейчас табачком у него разживуся на закруточку. Они спрыгнули в траншею, повалились там, где стояли, тут же уснули. Аксютенков хлопотал возле них, усмехаясь, покачивая головой. Он перенес в соседний просторный окоп тяжелое противотанковое ружье, сложил в углу другое оружие своих товарищей, подсунул под головы одному и другому немецкие ранцы. «Где-то ж вот разжились германским богатством сокины дети», — сказал Аксютенков, и выражение удивления и радости не сходило с его лица. «Пускай теперь отдыхают. Он как упарились, как на покосе. Обкурить еще успеем, табачок целее будет». И Аксютенков опять засмеялся. Пришли сержанты, долго разглядывали спящих. Гуринов сказал, «Интересно, жратва у них там какая-нибудь есть. Ранц, гляжу, новенький, как со склада». — Дать кого-то из пополнения прихватили, — сказал Смирнов. — Немцы пополнения получают, а мы... — Лейтенант, не уж нас не пополнит. Ведь полк совсем выбили. Не больше роты в строю людей-то наберется, а тут еще и кухня где-то пропала. Жрать охота. — Горюнов, помолчи. — Говорю ему, сходи к Петру Марковичу, у него что-нибудь найдется. И нам принесите. Кухня наша подошла только к полудню. Сержант Горюнов, больше других разозленный нерасторопности наших тылов, вызвался идти за обедом сам. Сказал, я этому колбаснику Петрову сейчас пойду морду набью. Петров — это наш ротный повар. За что его звали колбасником? Колбасы на кухне сроду не было. Но бойцы подозревали, что самые хорошие Петров от них все же где-то прячет. Передовой он побаивался. Поэтому кухню свою затапливал где-нибудь в укромном месте, подальше от пули снарядов. Но однажды под Минском чуть не попал к немцам, именно потому что далеко забрался в тыл. то ли перепутал дороги, то ли немцы продвинулись вперед, прихватили тот проселок, по которому он возвращался к нам своей дымящей с кухни. Над головой коня впереди он увидел немецких мотоциклистов и резко поворотил назад. Схватил винтовку, она у него всегда рядом была. Пальнул несколько раз, а они ответили из пулемета, но не поддались. Петрова пуля попала в плечо. Ничего опасного в его ранении не было, перевязали. В санбат он не пошел, видать, побоялся, что после лечения его могут направить в окопы. Не оставит же старшина бесхозную кухню. И как заберется другой медведь в берлогу, вот решил он выздороветь при кухне. Ротная старшина не против, а другого начальства над Петровым в роте не было.